Глава 42. Виорика Ри Анор. Неделя прошла незаметно. После появления в нашем доме Теленора все были настороже, ожидая неприятностей от вредного красавчика, но были вынуждены признать, что вел он себя идеально. Никогда бы не подумала, что принц может быть таким обходительным и деликатным. При всем желании придраться к чему-то у меня не выходило. Конечно, Теленор оставался Теленором, в меру язвительным и саркастичным, но теперь это больше напоминало здоровое чувство юмора, а не издевку. К моей огромной радости, все свое внимание он уделял Миранде, а со мной общался вежливо и отстраненно, лишь изредка пристально рассматривая меня задумчивым взглядом, в котором я больше не видела ни похоти, ни упрямства, сопоставимого с содержимостью. Зато подруге доставались жаркие взгляды, полные нетерпения и страсти. Мира тоже изменилась, вернее, стала почти такой же общительной и задорной, как и была до трагедии с Расом. Лишь изредка я ловила на ее выразительном лице какую-то мучительную эмоцию, но, увидев мой интерес, подруга быстро отворачивалась. «О чем задумалась?» Спросил меня Тайс, нежно покусывая шею, отчего мурашки разбежались по спине. «О Теленоре», не подумав, ответила я, за что острые зубы мужа чувствительно прихватили нежную кожу, заставляя меня ойкнуть скорее от неожиданности, чем от боли. «Тебе так скучно в постели со мной, что ты размышляешь о чужом избраннике?» Показательно обиделся Тайс. «Не говори глупостей», — возмутилась я, перекидывая ногу через бедра мужа. «Просто удивляюсь разительной перемене в нем. Из собственного опыта знаю, что люди так быстро не меняются». «Мы не люди», — с улыбкой напомнил мне муж, а потом ухватил горячими губами мой сосок, с силой посасывая нежную плоть. Ах, из моих уст вырвался протяжный стон, а мысли затуманились ставшими почти привычным в последнее время желанием. И все же, пыталась я возразить остатками сознания, цепляясь за ускользающую мысль. «Твоя подозрительность не обоснована. Он вчера сформировал с Невисом, Гэлом и Сеймом ним для Миранды. А это уже не просто договор или обязательство, а практически связь. Лин – глава круга, образовавший зерно, поэтому он чувствует не только свое влечение к Мире, но и эмоции остальных соклановцев. А ты же знаешь, как они к девушке относятся. Я думаю, что у него сейчас все мысли о том, что скорее бы зерно приняло форму и перейти уже к первой брачной ночи». Игриво сказал близнец, прижимая меня ближе к себе. Остальные мужья уже ушли в исследовательский центр. Очередное тестирование, прошедшее буквально вчера, показало, что я не забеременела. У нас взяли кучу анализов, но убедившись в том, что клан полностью здоров и готов к размножению, ученые решили предпринять отчаянную попытку добиться от нас потомства и вколоть мужьям препарат, повышающий их фертильность. Эти фанатики им не бы вкололи дозу возбуждающего, но на это нужно было разрешение мужей, которого, естественно, им никто не дал. К моему огромному огорчению, Алир и остальные все же подверглись нападкам относительно их мужской состоятельности, но ученые опровергли слухи о возможной стерильности нашего клана. Вся эта суета вокруг личной жизни нашей семьи раздражала нереально, но поскольку и других проблем хватало, мы не зацикливались на досужих сплетнях. «Надеюсь, ты прав». Практически простонала я, когда муж добрался до влажных складочек моего естества. Ловкие пальцы скользили по чувствительному комочку, заставляя меня забыть обо всем, кроме желания, лавой разливающегося по венам. Обхватив рукой твердый член Тайса, я стремилась поскорее соединиться с мужем, но он дрожащими руками меня отодвинул, хрипло простонав. «Контролер!» О том, что это такое, я узнала только пару дней назад, когда стала хоть немного контролировать свою неуемную сексуальную возбудимость. Им оказалось тоненькое колечко из светлого металла, которое лишает жизнеспособности мужское семя, но только в тот момент, пока оно надето. Его обычно используют юноши в период обучения искусству страсти, поэтому Алиру пришлось изрядно потрудиться, чтобы добыть их тайно. Чтобы хоть немного компенсировать неудобства моих мужчин, вызванные решением повременить с беременностью, я придумала весьма занимательный способ надевать это устройство исключительно с помощью моего рта. Поэтому они не просто смирились, но уже практически полюбили этот маленький прибор. «Боги, как же приятно!» – простонал Тайс, извиваясь на простынях. Наблюдать за удовольствием мужа было почти так же приятно, как получать его самой, поэтому я не спешила утолить собственную страсть, наслаждаясь видом. От широко раскинутых длинных мускулистых ног до закушенной, чтобы сдержать громкие крики, губы. «Рика, умоляю!» Просил ускориться Тай, довольно быстро сдаваясь в нашей игре. Я хотела бы и дальше любоваться мужем, но тело предъявляло мне свои требования, и я зафиксировала колечко, чтобы быть подмятой под гибким сильным мужчиной. Все вокруг тонуло в томной неге, отмеряя время влажными ударами тела звуками нашей страсти. «Тайс!» — вскрикнула я, срываясь в омут ослепительного экстаза. Через пару толчков муж последовал за мной, хрипло выкрикивая слова любви. «Душ и завтрак», — сказала я, с трудом восстанавливая сбившееся дыхание. «Я думал, мы дождемся остальных в постели». С лукавой улыбкой, стягивая с меня простыню, в которую я успела завернуться, промурлыкал Тай. «Ну уж нет, тогда вы до ночи не выпустите меня из постели, а я хочу кушать, да и с Мирой нужно поговорить», — пояснила я, покрываясь тканью Нима под разочарованный вздох мужа. «Тогда нужно поспешить. Наверняка после этих инъекций Вейс и остальные будут очень-очень голодными». Пошло облизнув губы, сказал Тай, не скрывая смеха в серых глазах. «А тебе не нужно на уколы?» Пытаясь сохранить серьезное выражение лица, спросила я. «Нет, за меня эту почетную обязанность выполнит брат, а я вроде бы как запасной», — усмехнулся Тай, все же выпуская меня из постели. Водные процедуры тоже немного затянулись, пока я убеждала младшего близнеца, что он удивительный и уникальный. Потом мы, голодные, но довольные, спустились на кухню, чтобы жадно проглотить приготовленные нанятым поваром деликатесы. «Рика, я искала тебя», — сказала Мира, выразительно стреляя глазами на сопровождающего ее Гейларда и Тайса, стоящего за моей спиной. «Оставьте нас, пожалуйста», — попросила я, обращаясь к мужчинам. Тайс хотел возразить, но Миранда закатила глаза. «Ой, да прекратите этот цирк. Лин никакой не преступник, а мой будущий муж, и вообще он ушел около часа назад», — раздраженно сказала подруга, опускаясь на стул. Немного помявшись, мужчины все же покинули нас. «Что случилось?» — обеспокоенно спросила я, видя настроение подруги. «Через сутки я стану женой сразу четверых инопланетников, которых знаю всего пару недель, а так ничего необычного», — грустно пошутила Мира, стараясь держать себя в руках. «Все, как мы мечтали в детстве, ты и я, окруженные толпой красавчиков, буквально кормящих нас с ложечки», — я попыталась поддержать ее ироничный настрой. «Точно», — немного расслабившись, согласилась подруга. «Я сильно нервничаю, Рика. Одно дело сказать «да», зная, что теоретически буду близка с этими мужчинами, но единение уже завтра. Я не готова». «Я не знаю, как тебя успокоить», — задумчиво сказала я, наблюдая, как в мире теребит рыжий локон. «Конечно, вся ситуация непростая и волнительная, но оно того стоит. С тобой будут четверо красивых и чудесных мужчин. Даже не думала, что скажу когда-то такое о Эленоре. Решила снова немного пошутить я, но Миранда лишь сильнее нахмурилась. Я, собственно, пришла не за тем, чтобы задавать риторические вопросы. Назад пути вроде бы уже нет. Мне нужно заняться делом, иначе я накручу себя так, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Можно я пороюсь в твоей ласточке? Обещаю, ничего не менять и не разбирать по винтикам твой корабль». Вымученно улыбнулась подруга, напоминая о роскошном подарке Алира. Мужья сделали мне грандиозный сюрприз. Мой блондин практически сразу после нашего знакомства заказал для меня эксклюзивную модель боевого шаттла, учитывающую мои навыки пилотирования и физические особенности. Белоснежный двухпалубный красавец прибыл вчера с забавным розовым бантиком на стыковочном шлюзе. Конечно, каждый мой мужчина постарался преподнести свой подарок. Были среди даров и потрясающие украшения, и удивительные шкатулки, и любопытные приборы, но я так скучала по полетам и космосу, что с трудом представляла, как прожить еще неделю до тех пор, пока отменят ограничения на вылеты для нашего круга. Отдавать на растерзание любознательной мире механику свою ласточку мне было откровенно жалко, но ради того, чтобы успокоить подругу, я, скрипя душу и сердце, сняла с себя императорскую печать, ту, что Трей подарил мне когда-то, и вложила ее в ладошку Миранды. «Спасибо», — искренне улыбнулась Мире, целуя меня в щеку, прежде чем скрыться за дверью. После ухода подруги я неспешно попила местный цветочный чай и стянула с большого блюда еще пару оладий, мысленно ругая себя за несдержанность, за которую предстоит заплатить парой часов работы на тренажере. Потом направилась в спальню. К моему удивлению, за дверью меня никто не ждал. Не то чтобы мне очень было нужно сопровождение в собственном доме, но насторожил сам факт отсутствия мужчин. В коридоре было непривычно тихо, что вызывало неприятную настороженность, а потом резкий звук, и в ногу воткнулась острая игла. Я выдернула дротик, пытаясь сопротивляться накатывающей сонливости, но быстро проиграла эту борьбу. В себя я пришла, слыша мерное гудение двигателя. Руки, крепко связанные за спиной, затекли и неприятно покалывали, а голова отзывалась тупой болью. Оглядевшись, я непроизвольно открыла рот от удивления. Это была рубка моего шаттла. Спутать дизайнерские кожаные сиденья и аккуратную панель жемчужного цвета с чем-то еще было сложно. Но как я оказалась на своей ласточке, особенно если учесть то, что коды доступа временно были перекинуты на императорскую печать? В кресле пилота сидел высокий раолиец, раздражая глаза маскировкой Нума. Мысли разбегались во все еще одурманенном транквилизатором сознания, не позволяя провести точный анализ ситуации. О том, что меня могла предать Миранда, я категорически отказывалась думать, но тогда кто? Второй прерыватель, ловко отобранный мной у Эленоры, я подарила Трею. Мысль о том, что мой мужчина предал, отозвалась резкой болью в груди. «Нет, это не может быть он», — решила я, сглатывая вязкую от подступающих слез слюну. А вдруг Миранда попала в беду? Может, ее тоже схватили или ранили? Мелькнула другая паническая мысль, которую я поспешила прогнать, надеясь, что подруга жива и в безопасности. Мой взгляд метался в поисках подсказок, но ничего примечательного я не заметила. Единственной странностью, привлекшей мое внимание, стала проплешина в защите Нума на руке похитителя. Я знала, что удивительный симбионт практически мгновенно залечивал большинство ран, но вчера заметила, что после формирования Нима на руках у жеников мира остались неровные дыры в идеально гладкой ткани Нумов. «Эленор, все-таки предатель!» — выдохнула я, испытывая разочарование и досаду. Конечно, за ту неделю, что он вел себя как человек, я не стала доверять ему больше, но мысль о том, что он обманул не столько меня, сколько Миранду, вызывало гнев и иррациональную обиду. Ралиец включил автопилот и медленно повернулся, снимая маскировку. На привлекательном лице Пятого Принца не было и хитрой улыбки, как можно было предположить, или злости, только печаль и досада. «Догадалась, полежи спокойно, скоро все закончится», — тихо сказал Лин, отворачиваясь от меня. «Так же, как закончилось для тех двоих глупцов, что рискнули согласиться войти в твой первый круг? Тогда зачем оттягивать? Просто выкинь меня в открытый космос. Это все равно приятнее, чем находиться с тобой на одном шаттле, убийца и предатель», — выплюнула я, ожидая скорой расправы. Лин застыл, а потом медленно повернулся ко мне, а я закрыла глаза, стараясь прогнать страх перед неминуемой смертью.